Глава 52. «Пожалуйста, помоги мне с квадрантизмом». Киден подошла к столу Сузиньоса, и ее тень упала на его письма. Сосредотачиваясь, Сузиньос дважды стучал ручкой, ставя точку в конце предложения. Киден нравился ритм его письма. Скрип-скрип, шир, чёрк, стук-стук. «Ничего серьезного», — небрежно проговорила Киден. «Просто хотелось узнать, на что похоже твое чистилище». Киден обвела взглядом край его стола. Сузиньос отпустил ручку. «С таким же успехом ты могла бы попросить разодрать себе душу и подать себе на блюдце». «Ну, если ты предпочитаешь так, возражать не буду». Губы Сузиньоса изогнулись в игривой улыбке. Он отложил ручку и шагнул Киден, сократив расстояние между ними. Киден судорожно втянула воздух, когда Сузиньос коснулся внутренней поверхности ее бедра. Пальцы Дранаика делали легкие круговые движения. Ее грудь поднялась и опустилась. Новое развитие их отношений казалось странным, и девушка ненавидела себя за то, что оно ей неотвратительно. «Что ты делаешь?» — хрипло спросила Киден. «Знаешь ведь, как человеческое тело связано с укусами?» «Да», — ответила Киден после паузы. «Которые из моих мыслей ты увидишь, если я укушу тебя сюда?» Пальцы Сузиньоса касались ее сквозь брюки, а по спине Киден все равно бежали мурашки удовольствия. Киден сжала запястье Сузиньоса. «Не знаю». «Греховные». Киден тотчас вытаращила глаза, отчего губы Сузиньоса дрогнули в улыбке. «Ну вот, ты понимаешь, что это единственный способ узнать правду». Киден оттолкнула Сузиньоса. Легонько, не чтобы лишиться возможности пересчитать его ресницы, а лишь чтобы сохранить ясность мышления. «Или ты просто мог бы мне сказать?» «Нет, мне куда больше нравится так». Улыбка Сузиньоса стала победоносной. Киден впилась во внутреннюю поверхность стола, сосредоточив тревогу там. «Потому что ты тоже хочешь заглянуть мне в голову?» «Постоянно хочу». «Ты уже знаешь, что у меня в мыслях? Что я сделала с мамой Анаэт?» Указательным пальцем Сузиньос очертил ей брови, заставляя смотреть прямо на него. «Если бы я знал, в твоих глазах не было бы столько страха. В чем дело, Янраана? Что ты скрываешь?» Взгляд Киден скользнул ему на грудь. «Ничего». В качестве наказания Сузиньос убрал теплую руку с ее бедра, и Киден подавила соблазн податься вперед. «Обидно завалить Дранактию, зайдя так далеко». «Это просьба». «Тогда у меня тоже просьба». Киден прищурилась. «Твои грехи я могу представить и так. Ты убил много людей». Сузиньос улыбнулся так, что клыки обнажились. «Мы оба знаем, что есть деяние куда хуже убийства». Киден претила то, как Сузиньос впивается в нее взглядом, дотягивается до глубины души и вытаскивает искорёженные мысли, говорящие о ее развращенности. Сузиньос шагнул к стеллажу, возвращаясь к работе. Киден выглянула в окно. Призрачные очертания университетских зданий проглядывали сквозь деревья на территории Аданы. В коридорах шуршал полуденный ветер. Фонари в виде львов просыпались, чтобы рассеять всеобволакивающий туман. Уксли хранил свои тайны, но требовал, чтобы студенты раздирали себе плоть и истекали кровью. Древние камни Укслия будут довольны, только если насытятся их страданиями. Дранактия. Ужасный предмет. Киден расстегнула брюки. Рука Сузиньоса застыла над свитком. Что ты делаешь? Времени на размышления Киден себе не дала. От размышлений становилось больно, а ей хотелось облегчения. Она сняла брюки и залезла на письменный стол. Такой высокий, что кончики пальцев ног едва касались пола. «Я же объясняла, что у меня задание». Именно этим и было происходящее. Заданием. Губы Сузиньоса дрогнули, и он медленно направился к Киден. Не сводя глаз с девушки, он опустился на колени между ее ног и положил их себе на плечи. У Киден сжался желудок. Ощущения были не такие, как в ванной Аровы. Куда интимнее. Кровь прилила к коже. Что они увидят в мыслях друг друга? Язык Сузиньоса коснулся ее плоти, и Киден крепче стиснула край стола. «Хочу узнать тебя». Дыхание Сузиньоса обжигало, как огонь. «Возможность заглянуть в твои мысли — один из немногих подарков, за который я благодарен нашему клятому миру». Слова Дранаика ласкали Киден слух, размывая границы комнаты, пока не осталось лишь ощущение его губ на коже. «Не суди меня, Янраана», — предупредил Сузиньос. Мышцы бедер Кидан резко сократились. «Я всегда буду тебя судить», — слова Кидан прозвучали высокопарно. «Хочу, чтобы ты убил меня в день, когда я перестану». Сузаньос улыбнулся ей в кожу. «В день, когда перестанешь, я захочу видеть тебя в своей постели». Не успела Кидан обдумать его слова, Сузаньос укусил ее. Сильно. Кидан зашипела, запуская пальцы ему в твисты, и запрокинула голову. Череп гудел. Таким болезненным получился укус. Клубки солнечных лучей кружились бешеным потоком, пока глаза у Кидан не закатились. Во мраке замелькали обрывки образов. Сузаньос. Смертный и совсем юный. На нечесанных волосах корона. Целый двор, обожающий нового наивного императора. Клыкастые чудовища штурмуют стены замка. Они явились, чтобы испить крови юного императора. Смерть императора за свободу страны. Обмен вполне справедливый. Но император дрогнул перед лицом смерти. Он бежал, обманул смерть и воскрес одним из них. Он отомстил и полуголым стоял в тронном зале, возрожденный с неутолимым голодом. Но изголодался он не по крови, а жаждал компании. Вечной компании. Он охотился на вампиров, брал их в плен и пытал, заставляя отдать бессмертие его народу. Дворец утопал в крови, пока Сузаньос заставлял придворных пить кровь вампиров, отказываясь от человечности. 6 дней они спали, а потом проснулись один за другим. Первым проснулся парень с глубоким шрамом на шее и раненой рукой. Сузаньос Дранаек. Жестокий, повзрослевший, с кровоточащей раной, опоясывающий лоб. Целый двор вампиров, верных своему новому предводителю. Образ промелькнул, годы превратились в десятилетия, а вампиры все что-то искали. Месть. Власть. Войско невероятной силы шло во тьму за своим императором. Тьма тянулась в прошлое длинными пальцами теней, выжимая ужасные крики. Император вел их на бесконечные муки. Сцена изменилась. Глаза юного короля покраснели и застыли. Его образ померк. Кидан коснулась виска, борясь с головокружением, которое всегда уносило видение. Достаточно увидела. Сырой и невнятный голос Сузаньоса словно летел с другого берега океана. Кидан захлопала глазами, глядя на Дранаека, сидящего у нее между ног. Тот же юноша, но потусторонний и жестокий. «Ты сказал, что твои придворные погибли», — тяжело дыша проговорила Кидан. «Да, погибли». «Нет! Это ты их убил?» Заикаясь, пролепетала Кидан, вспоминая комнату с артефактами, коллекцию из сотни предметов. «Ты убил всех во дворце! Ты принудил их стать вампирами!» Широко раскрытые глаза Сузаньоса не мигали, признавая правду. На губах еще не высохла кровь Кидан. «Да». Кидан не могла осознать масштаб такого акта насилия. «Сколько лет тебе было?» 19. «Достаточно, чтобы отличать добро от зла». «Ну вот и осуждение». Кидан покачала головой. «Но ближе к концу. Вас всех терзала нескончаемая боль? Что случилось?» «Оставим это до следующего неприятного вторжения в личное пространство». Сузаньос достал пластырь, зубами вскрыл упаковку и заклеил следы укусов. Кидан надевалась, пытаясь понять, что еще он скрывает. Сузаньос вытащил флягу и сделал большой глоток. Жажду он явно не утолил. Тогда зачем остановился? Не хотел показывать ей больше? Он может контролировать, сколько она увидит. «Не хочешь спросить, что я увидел в твоих мыслях?» — спросил Сузаньос, вытирая губы. Сердце Кидан, жалкая птичка, питающаяся ее последним секретом, быстро заколотилось от паники. Она подошла к панорамному окну и вдруг замерзла от промозглого дождя и конденсата, да так, что пришлось растирать руки. В отражении она увидела его, разумную тень, которая подбиралась к ней слишком близко. «Отличаемся ли мы хоть сколько?» — прошептал Сузаньос и встал за Кидан, грудью касаясь ее спины. Гусиной кожи как не бывало. От его прикосновения по телу пробежала горячая искра, аж поджались пальцы ног. Собственное тело предавало Кидан. Даже сейчас, когда она хотела уйти, оно не двигалось, против ее воли реагируя на присутствие Сузаньоса. «Ну давай, спроси меня», — велел он ей в затылок. Горло Кидан сжалось, но она выдавила из себя. «Что ты увидел?» «Ты хочешь остановиться?» — прошептал Сузаньос. Ты хочешь ее отпустить. Киден напряглась, встречая растекающуюся боль. Мысли заполнили длинные ресницы Джуны и ее широкая улыбка. Образ сестры больше не снимал тревогу, а вызывал ее. «Это неправда», — чисто машинально сказала Киден. Особых поводов врать ему больше не было. «Джун забрали 13-й, и мы ее найдем. Руфиал погиб. Это хорошее начало». Киден по-прежнему искала. По-прежнему что-то делала. Но видео Джун она не смотрела неделями, а воспоминания о ней не радовали, а наказывали. Ограничивали. «Ты покушалась на Руфиала только из-за Джун? Других причин нет?» — спросил Сузаньос. Киден не ответила. «Ты решила спасти Слен и наказать Руфиала. Слен — соучастница убийства и член 13-х, так почему?» Киден свела брови и сложилась пополам. «Я не хотел делать тебе больно». «Тогда замолчи», — велела она. Сузаньос вздохнул ей в затылок. Киден снова расслабилась, разглядывая дождевые узоры на окне. Серые завитки и кляксы отражали ее мысли. Сузаньос хотел, чтобы она в них разобралась и распутала паутину в голове. «Ты хочешь знать, почему я не убила Слен?» Сами произнесенные вслух слова звучали язвительно и колко. «Почему?» — не знала даже Киден. «Почему ее новые друзья такие разные? Почему она позволяет им изменяться и заполнять вакуум в ее жизни?» Сначала Киден намеревалась собирать о них сведения, но вскоре углядела тьму, пятнами усеивающую их души. Тест по весам Савейна наглядно это продемонстрировал. Чтобы получить зачет, студенты помогали завалить своих сокурсников. Киден следовало от них отдалиться. Но если те студенты надломлены, как сама Киден, могут ли они ей помочь? «Правила твоего мира гнутся и ломаются ради них. Это опасно, Янрана». Голос Сузаньоса щекотал ей ухо. «Нужно найти собственные доводы. Руководствоваться можно лишь ими». Сузаньос щекой прильнул к щеке Киден, и девушка возненавидела себя за то, как приятно ей было. Его прикосновение помогло вытащить из паутины одну запутавшуюся нить и разобраться в ней. «Если уступлю своим доводам, они убедят меня бросить друзей. Я не могу снова остаться одна». Киден сосредоточенно насупилась. «Друзья заставляют меня сомневаться в том, что хорошо, что дурно. Ни один из них не такой, как мне казалось. Слен — сплошь острые углы, пока не видишь, как она заботится о брате. Юсеф — лучик солнца, но только возьмет карандаш, его одолевает тьма. А еще есть Джикей. У него такой непредвзятый взгляд на мир. Мне интересна его вера. Хочу посмотреть, не изменит ли он ей. Хочу посмотреть, что станет с нашей дружбой». «Я видел, что они дарят тебе умиротворение», — после секундного молчания проговорил Сузаньос. Киден обернулась, чуть ли не смеясь. «Умиротворение? Его мне не дарит никто. Вряд ли я когда-нибудь обрету умиротворение. Я только стараюсь не делать себе еще больнее». Лицо Сузаньоса скрыли тени. «Нет, неправда. Я видел, как ты держишься. Во дворе учебных зданий, в кафе, ты слушаешь, как они разговаривают, и во взгляде у тебя появляется легкость, которую в других ситуациях я не замечал». Киден нахмурилась, наблюдая за ним из-под опущенных ресниц. «Когда он следил за ней?» «Мы с тобой заглянули в мысли друг друга, а ты так и не чувствуешь себя со мной свободно. Почему?» Сузаньос наклонил голову на бок и буравил Киден взглядом черных глаз, вытягивая из нее правду. «Ты не сомневаешься в правильности своей жестокости», — шепнула она. «И в убийствах своих не сомневаешься и не сожалеешь о них. Я никогда не почувствую себя с тобой свободно, потому что сомнение — единственное, что делает меня человеком». Тыльной стороной пальцев Сузаньос очертил контур уха Киден. Своему телу Киден больше не сопротивлялась. Пусть его голос льется в нее шелковой рекой. «Бояться нужно не безумие, с которым проводишь ночь, а хаоса дня. Ты ждешь, что я тебя обижу, поэтому остерегаешься, а с другими ослабляешь бдительность. Когда ты поймешь, что люди — подлейшие существа на свете?» Киден не отвечала. Сузаньос еще немного посмотрел на нее, затем вернулся к столу. Озноб змеей скользнул по спине Киден к шее и обвил ее петлей. Сузаньос озвучил мысли, которые настигали ее в одиночестве и терзали вопросами о том, какие ужасы ожидают ее друзей, если спасти их категорически не удастся.